Котя сказала нехотя, что у них не было никакой интеллектуальной близости. С ним буквально не о чем было поговорить, но он признался однажды, что его мать была полуполькой, полуеврейкой, а отец — полулитовцем, полутатарином. Сам же он считал себя почему-то чистокровным русским. Под этот рассказ с бешеной ненавистью к постовой сволочи и с мыслью о печальной истории Кремля я, наконец, провалился в сон. Просыпаюсь с закономерным треском в башке и от жуткого грохота в дверь черного хода. Схватился за голову в страхе, что вот-вот разойдутся черепные швы и придется вызывать скорую. Открываю дверь. Там толпа жильцов, участковый и управляющий техник-смотритель. Неужели вы, товарищ Топов, не чувствуете, какую вонь развели в общественном подъезде? Это же, понимаете, вызывающая антисанитария. Вы ответственны за 2 сердечных приступа с невыходом на работу. Я, отвечаю, ничего такого не замечаю в последние часы, но спецведра поросячьи следует опорожнить в положенный срок, или мы прекратим откармливать ваших мифических поросят. Вы разбудили оперированного. То, что вы кидаете в спецведро, никак поросята есть не станут. Давайте, товарищи, вынесите ведро на помойку и ликвидируйте лишнюю вонь. Неужели вы ничего не чувствуете? Правда, что в народе говорится, своя вонища не пахнет. Я, повторяю, оперированный на голове. Я на больничном. Зайдите, товарищ участковый, в квартиру. Вы сейчас поговорите с кем следует. Остальные ждите в подъезде. А провонявшие дары моря я купил в нашем магазине, который называется «Рыба». Тон мой еродски начальственный смутил местных заправил и нервных общественников. Участковый проследовал за мной. Сняв фуражку, туповато склонился над блошиным загоном, разглядывая кишевших на бескалорийной кошме насекомых. Я набрал служебный номер генерала, адъютант соединил меня с ним мгновенно. «Серый, доброе утро! Я тут как раз твои ночные разговоры прослушиваю. Очень складно, молодец. Поправка идет гигантскими шагами. Ты мужичина, но финтить хватит. Окей?» Все во мне от этих слов провалилось в тоскливую бездну. «Окей, серый? Ты что молчишь?» «Тут меня товарищ генерал беспокоит по линии ЖЭКа. Говорю, как бы ни в чем не бывало. Запахи их беспокоят из спецведра для поросят. Прошу воздействовать». Я передал трубку участковому. Тот, стоя по стойке смирно, доложил, что к чему. Подтвердил факт смердения морской капусты, сельди и трески. Не знаю, что именно наговорил генерал менту, тот не успевал отвечать. «Есть, слушаюсь. Будет выполнено, товарищ генерал, есть. Служу Советскому Союзу». Затем пуля вылетела из квартиры. Я снова взял трубку. «Вот что, Серега, — сказал генерал, — не думай, что я тебя не понимаю. Я все прекрасно понимаю. Мне самому у нас работать неохот. Работать тяжелые, временами грязноватые. Переделка мира — не проктология, ее в перчатках не делают, ясно?» «Листья, листья, грустно, в последних астрах, товарищ генерал, ты безутешно проливала хрусталь прощальная жива, провякал я, потому что больше ничего не пришло в мою голову. Потрясенный тотальным подслушиванием частной личной жизни, таким образом полной моей интимной оголенностью и беззащитностью. Бросай, говорю тебе, Сережа, финтить и строить Харламова».